Инженер-гинеколог. Когда я, будучи молодым следователем, пришла работать в прокуратуру, начальник стал поручать мне дела о сексуальных преступлениях, видимо, считая это исключительно женским направлением в работе. А поскольку никаких кризисных служб для жертв насилия у нас как не существует, так и не существовало, приходилось работать еще и психотерапевтом. Молодой женщине без жизненного опыта, каковой я являлась в начале своей следовательской карьеры, это давалось нелегко. Но я утешала себя тем, что мужчины справились бы с этим гораздо хуже. Однажды прокурор пригласил меня к себе в кабинет и вручил очередное дело о сексуальном насилии в семье. «Потерпевшая 15-летняя девочка с мамой ждут в коридоре», — сказал он. Из материала, собранного работниками милиции, усматривалось, что девочку изнасиловал ее собственный отец. И мне сразу представилась небритая личность с тяжелым запахом перегара, наказание для измученной жены и забитых детей. Но сидящая в коридоре женщина была дорого и со вкусом одета и не производила впечатления жены-алкоголика. Ее симпатичная, с короткой модной стрижкой дочь тоже выглядела достаточно современно. Позже, когда опера привели в наручниках злодея, я увидела не опустившуюся личность, а красивого мужчину средних лет с гордой посадкой головы, как выяснилось, ведущего инженера конструкторского бюро и аспиранта-заочника экономического факультета университета. В ходе расследования выяснилось, что в этой дружной семье было двое детей – 15-летняя дочка и 9-летний сын. Отец, пишущий рефераты по экономике и читающий в подлиннике Шекспира, в полном согласии с верной женой воспитывал детей в строгости. За маленькую провинность полагалось наказание в виде 3 ударов резиновым жгутом по обнаженным детским ягодицам. За провинность посерьезнее – 9 ударов. В день преступления дочка отпросилась с подружкой в парикмахерскую сделать модную стрижку. Ей велено было прийти домой к 8. Но в парикмахерской была очередь, а потом нужно ведь было обсудить с приятельницей изменившийся внешний вид. В общем, девочка опоздала домой на час. Отец объявил ей, что в связи с ее провинностью он выдаст ее замуж по своему усмотрению. Этот разговор был абсолютно всерьез. Все члены семьи восприняли такое решение отца как должное. После чего девочка покорно разделась и вынесла 9 ударов резиновым жгутом до крови. Наказав дочь, строгий отец взял йод и смазал раны на нежных девичьих ягодицах, а потом заодно, как рассказал он мне, не моргнув глазом, решил проверить, а девственница ли дочь. А то вдруг строгое воспитание где-то дало брешь, и дочь в ее годы занимается развратом. А тут подвернулся удобный момент для проверки на невинность. Все равно девочка без штанов. Заботливый родитель, пекущийся о нравственном воспитании дочери, сначала проверил ее на девственность пальцем, но что-то его насторожило, и он прибег к более кардинальной проверке. Раздевшись сам, он совершил с дочерью половой акт. Честно говоря, у меня ум за разум заходил, когда я слушала сначала показания девочки, потом показания папы, мамы и 9-летнего мальчика. Никому из членов семьи такие отношения не казались чем-то из ряда вон выходящим. Все эти удары жгутом по ягодицам, проверка девственности, обещание выдать замуж по своему усмотрению — весь этот бред, навязанный отцом семейства явным шизофреником, они воспринимали покорно, без критики. Но половой акт с отцом все-таки произвел на девочку впечатление, она пережила стресс. Любящая мама, впрочем, ничего не заметила и продолжала бы и дальше пребывать в счастливом неведении, если бы классная руководительница девочки не обратила ее внимания на то, что дочка третий день ходит подавленная с заплаканными глазами. Вот только тогда все и выяснилось. Мама сгоряча побежала в милицию, но когда закрутилась правоохранительная машина, она явно пожалела, что вынесла ссор из избы. Муж уже не казался ей таким монстром, а девочка такой невинной жертвой. Опоздала все-таки, негодница, из парикмахерской. Я, не дрогнувшей рукой, написала постановление об аресте отца семейства. Шеф тоже без колебаний поставил на нем свою санкцию, и ведущий инженер поехал в камеру. Мне пришлось допрашивать его еще несколько раз, предъявляя обвинения и знакомясь с заключениями экспертиз, и каждый раз я узнавала новые подробности. Во время одного из допросов я спросила своего подследственного, как он собирался проверять, девственна ли его дочь. «Разве он гинеколог?» На что он надменно ответил, «Каждый хороший отец должен быть немного гинекологом». В середине следствия обвиняемый стал активно ходатайствовать об очной ставке с дочерью. Посовещавшись с прокурором, мы решили эту очную ставку провести, предварительно выяснив у нее, сможет ли она выдержать такое следственное действие. Девочка к тому времени уже подуспокоилась и пообещала, что все выдержит. И еще мне показалось, что она уже соскучилась по отцу и рада хоть такой возможности его увидеть. И вот началась очная ставка. Папа был очень ласков с дочерью и начал очную ставку с увещеваний. «Девочка моя», — пел он медовым голоском, — «подумай хорошенько, не пора ли тебе изменить показания? Ведь это ты меня в тюрьму упекла, из-за того, что ты сказала, я здесь сижу. Ты ведь собираешься поступать в университет». Подумай как следует, примут ли тебя в такое серьезное учебное заведение с судимым отцом. Девочка разрыдалась, очную ставку пришлось прервать. Дальше следствие пошло своим чередом. Я длительное время не вызывала своего подследственного на допросы, поскольку ждала заключения экспертов и характеристик на обвиняемого. Но в один прекрасный день клиент сам запросил следователя. Наш пожилой прокурор против обыкновения лично зашел ко мне в кабинет, тяжело присел на стул и помолчал, а потом положил передо мной заявление моего подследственного. В бумаге каллиграфическим почерком было написано следующее. «Уважаемый товарищ прокурор, я с такого-то числа нахожусь в камере следственного изолятора. Вчера в мою камеру был помещен некий заключенный, который начал общение со мной с заявления, что он совершил на территории одного из районов города несколько изнасилований несовершеннолетних. Приметы этого человека такие». Далее следовал исчерпывающий словесный портрет сокамерника. «Убедительно прошу вас проверить данного человека на причастность к совершению сексуальных преступлений на территории указанного района, а также на территориях других районов города, и о результатах проверки сообщить мне как заявителю». Прочитав, я подняла на прокурора глаза, и мы дружно рассмеялись. Конечно, речь шла о том, что доблестные опера подсадили в камеру к нашему фигуранту своего человека, агента, который должен был расколоть злодея на другие сексуальные преступления. А как он мог вызвать разрабатываемого на разговор? Испытанным способом. Только начав хвалиться собственными подвигами, чтобы разрабатываемый сказал: «Что ты? А вот я сколько всего наворотил!» А эта разработка, благодаря невероятно занудному характеру клиента, приняла неожиданный оборот. Разрабатываемый стал разоблачать агента. После этой бумаги мой подследственный прислал мне еще несколько заявлений и жалоб, в которых обращал внимание на недобросовестную работу персонала следственного изолятора, антисанитарное состояние мест общего пользования, грубость контролеров и тому подобное. В последних его жалобах даже несведущий в судебной психиатрии, на мой взгляд, мог заметить явные признаки проявления душевной болезни. Я назначила ему судебно-психиатрическую экспертизу, но ответ был «вменяем». Я настояла на проведении ему стационарного обследования. «Вменяем», — ответили врачи. У меня не укладывалось в голове, как вменяемый человек может с серьезным видом изнасиловать собственную дочку, а потом еще подводить под это педагогическую базу, но против заключения врачей не попрешь. Мой подследственный был осужден к длительному лишению свободы, и за всю мою дальнейшую, очень долгую следственную практику я больше ни разу не сталкивалась с подобным случаем. Были алкаши, в белой горячке путавшие дочек с женами. Были похотливые скоты, которые, пользуясь отсутствием дома жен, склоняли бедных детей к принудительному сожительству. но гинекологов-любителей из соображений высокой нравственности, проверявших девственность дочери путем совершения с ней полового акта, я больше не встречала. Может, он все-таки был психом,